приемной», — сказала Далси. И, просмотрев содержимое папки, передала ее мне. В папке я нашел отпечатанный на машинке листок с подробным описанием внешних и квалификационных данных Греты Сервис. Домашний адрес был указан на Гринвич-Виллидж. Там же было несколько вырезок из рекламных объявлений швейной промышленности. На этих фотографиях Грета была изображена в различных костюмах, лицо было полускрыто поднятым воротником пальто и широкополой шляпой. Были также 4 фотокомпозиции со штампом фирмы Прэктона на обороте. Не было никакой возможности смягчить то необычайное чувственное впечатление, которое создавало ее лицо. И совершенно безразлично, как бы она ни позировала, все равно у вас возникало впечатление, что она предпочла бы ходить обнаженной, чем носить самое дорогое платье. «Вы тоже это замечаете?» — спросила Далси. «Великолепная женщина. Я не то имела в виду. Она просто не подходит для нашего агентства. Такова одна из нелепостей нашего бизнеса. Могу я взять ее?» «Ну, разумеется, если это вам поможет. Мы все равно сохраняем негативы». Я свернул фотографию в трубочку и сунул ее в карман. «Как вы думаете, не может ли знать о ней что-нибудь кто-то из ваших сотрудников?» «Сомневаюсь. Она обращалась к нам несколько месяцев назад, а в приемной каждый день толпятся десятки девушек. И знаете, в нашем деле женщина такой ходовой товар, что в конце концов перестаешь отличать одну от другой. Грета была не первой девушкой, которую рекомендовала Клео. Некоторым мы дали работу. У Клео великолепное чутье на это дело, и обычно она делает правильный выбор. Но в случае с Гретой Клео, мне кажется, приняла желаемое за действительное. Этой сервис лучше было бы подыскать работу в журналах для мужчин. А сколько там платят?» Она пожала плечами, с минуту подумала и сказала: «Ну, значительно меньше, чем у нас. Наши девушки получают самую высокую плату. Некоторые, правда, устраиваются в Голливуде». Я встал и натянул плащ. «Понятно. Спасибо и извините, что отняло у вас время, мисс Макелис. Я была рада вашему приходу». В ее глазах плясали смешинки. «Это было чрезвычайно приятное утро». Крошечная морщинка пересекла ее лоб. «Не сообщите ли вы мне, когда ее найдете?» «Разумеется, сообщу. Это, наверное, смешно, но, знаете ли, у меня какое-то материнское чувство к этим девушкам. Им ведь приходится очень нелегко». «Я обязательно сообщу вам», — повторил я. «Пожалуйста, не забудьте». Секретарша в приемной отшатнулась от меня, когда я проходил мимо нее, и вся вспыхнула, поймав мой взгляд. Она негодующе фыркнула и сделала вид, что не замечает меня. Но остальные служащие смотрели с нескрываемым любопытством, и в их глазах читалось удивление. Я нажал кнопку лифта и подошел, прислушиваясь к свисту воздуха в шахте за закрытой дверью. Свист умолк, двери медленно отворились. Из лифта вышел смуглый мужчина с черным чемоданчиком, какие носят дипломаты. Сонным взглядом он небрежно скользнул по моему лицу и направился в приемную. Я вошел в лифт и нажал кнопку «Холл». Последние 10 лет 6-я авеню утратила свою индивидуальность. Теперь она была лишь частью империи бизнеса. Поток посетителей, покончивших с ленчем, уже схлынул, когда я входил в ресторан «Голубая роза», где у меня была назначена встреча с Гаем Гарднером. Мы заняли угловой столик у бара. Я уселся в углу, а Гай тем временем извлек и выложил целую кипу бумажек на стол. У него был такой вид, будто его одолевает чесотка, а он не смеет почесаться. Наконец он не выдержал и сказал: «В какое это дело ты влип теперь, Майк?» «Успокойся, паренек», — ответил я. «Для начала попробую угадать сам». «Ладно». Он уселся поудобнее, сдвинул очки на лоб. «Ты нашел труп Делани? Ты был в контакте с Митчем Темплом как раз перед тем, как его пристукнули. Потом ты вместе с Патом был у него в квартире, а мы даже не могли туда войти». «Подожди минутку. Но ведь это совершенная правда, а? Один из наших ребят видел тебя, когда ты выходил с черного хода, а теперь тебе понадобилось узнать, где Гретта Сервис, если ты полагаешь...» что я не понимаю, что это один из твоих фокусов, то ты совершенно рехнулся. Гай, слушай, слушай, прервал он меня. Мое путешествие в Майами накрылось. Одного из наших убили, а ты со мной в дурачка играешь. До каких пор это будет продолжаться? Может, ты успокоишься, когда я тебе кое-что объясню? Ну что я, по-твоему, ребенок? Знаешь, после всего...